Если что-то не так, отдам приказ о вашем задержании. Вы действуете нам на нервы, так что смойтесь побыстрей. Если вы получше прислушаетесь, — сказал я у двери, — то услышите, как стучат мои коленки. Глава десятая. Я подходил к гостиничному лифту, когда мне в объятии бросился Фред Ульман, репортер из Daily Mail. Мы познакомились во время войны, и оба были искренне рады встрече. «У меня есть время пропустить по стаканчику, но, пожалуй, без соревнований, кто больше выпьет, хорошо. Завтра трудный день, и я должен быть в форме», — сказал он. Я согласился, и мы отправились в ресторан. Ульман почти не изменился, такой же большой, стройный, под глазами те же мешки. Мы вспомнили прошлое, старых друзей, после чего я, как бы невзначай, спросил, говорит ли ему что-нибудь имя Джекоби. Он удивленно вскинул брови. «Почему вы спрашиваете? Несколько месяцев назад это имя было во всех английских газетах. Вы что, этого не знали?» Я покачал головой. «Я слышал это имя сегодня в одном разговоре, но не понял, в связи с чем оно прозвучало. Мне бы хотелось знать, в чем тут дело». «Окей», — сказал он, откинувшись в кресле. Началось все с того, что богатейший театральный магнат по имени Харви Алленбей решил скупать бриллианты и другие драгоценные камни, чтобы агрессии или инфляции не положили конец его богатству. Он как сумасшедший покупал кольца, браслеты, цепи, отдельные камни, все, что имеет неприходящую ценность и что можно легко увести. Его коллекцию в профессиональных кругах оценивали в 50 тысяч фунтов. И так как он хотел иметь все это у себя под рукой, то хранил все драгоценности на своей вилле. Он держал покупку украшений в строгом секрете, но через несколько лет, это произошло месяца три назад, ахнуть не успел, как все барахло украли. «Красиво», — сказал я. «А где находится его вилла?» «В Лейкхэме. Недалеко от Хорсхэма. Я тогда ездил туда, писал о краже. Деревушка маленькая, но очень милая. Его усадьба где-то в полумиле от нее. Кража была совершенно потрясающая. Дом напичкан сигнализацией, вокруг собаки, сейф надежнейший. Вор, должно быть, был крупным специалистом. Полиции было ясно, что такое мог сделать только один человек, некто Джордж Джекоби. Так полиция его знала? Конечно. Он был одним из самых искусных грабителей, которые вообще когда-либо этим занимались. Несколько раз сидел за кражей драгоценностей. Вы помните Коридана? Он вел это дело, и мы снова хаяли его в прессе. Мы его не переносили. А тут подвернулся случай поднять его на рога. Он подозревал Джекоби с самого начала, но у того было железное алиби, так что Коридан ничего не смог доказать. Что ж это было за алиби? Он утверждал, что всю ночь играл в покер в Блю-клубе. Официанты другие клялись, что видели, как он пришел. Джек Брэдли и еще два господина клялись, что Джекоби действительно играл с ними всю ночь. Ребенку ясно, что это за свидетели. Но их было много, а Джекоби отстали, начали искать в других местах. И безуспешно, естественно, это же был Джекоби. Коридан сказал, что рано или поздно воры попытаются избавиться от барахла, и у него есть точное описание каждой вещи. Как только товар появится на рынке, он возьмется за дело. Да. Могу себе представить. Ну и как взялся? Нет, вещи пока не появлялись, но это может произойти в любую минуту, если их, конечно, не переправили за границу. Наверное, когда-нибудь это дело раскрутит, будут заголовки на первую страницу. Боюсь только, что Коридан был слишком самоуверен, а вор слишком умен. А что с Джекоби? Его убили. Через месяц после кражи его труп нашли на пустынной улице. Выстрела никто не слышал. Поэтому полиция предполагает, что он был убит где-то дома, а потом его выкинули из машины. Убийца не оставил никаких следов. Этот случай не привлек бы такого внимания, если бы у Джекоби не нашли кольцо из коллекции Аллендея. Оно было спрятано в каблук ботинка. Брэдли еще раз допрашивали, но ничего не добились. На этом история и заканчивается. И больше никаких следов. Фред закурил сигарету. Был еще один, но он ни к чему не привел. На пуле, стоившей Джекоби жизни, была отчетливая царапина. Полиция утверждает, что опознает пистолет в два счета, если только найдет его. По заключению баллистиков стреляли из немецкого люгера, поэтому некоторое время подозревали одного американца. Я сразу подумал о пистолете, который нашел в шкафу у Натты. Пистолет нашли? Нет, держу пари, что никогда и не найдут. Я считаю, что кражу совершили двое. Джекоби сделал техническую работу, другой был на стреме. Очень может быть, что он-то и должен был сбыть трофей. Я думаю, что подцапались они при дележке, и тот убил Джекоби, а сейчас сидит на добыче и ждет, пока можно будет продать. Коридан, кстати, того же мнения. Ульман допил и посмотрел на часы. «Ну, мне пора. Думаю, теперь будем встречаться чаще. Чао, Хармс!» Я пожелал ему спокойной ночи и отправился в свой номер. Там разделся, надел халат и сел в кресло. Мне сказочно повезло узнать такое, что, казалось, объясняло почти все. Коридан, конечно, и не догадывается о том, что этот Джекоби как-то связан со смертью девушки в квартире Нетты, с самоубийством Анны Скотт и убийством Мэдж Кеннет. Если бы он видел имя Джекоби на полу, он бы меня обставил. Но теперь у меня был ключ к решению всей проблемы, а он все еще блуждает в потьмах и отчаянно ищет связь между убийством Мэдж и двумя другими. Чем больше я думал, тем яснее становилось, что Нетта была каким-то образом связана с кражей драгоценностей. Взять хотя бы то, что я нашел в ее квартире кольцо из коллекции Аллендея. Кроме того, дом моей сестры, Анны Скотт, находился рядом с усадьбой коллекционера, а Джек Брэдли не выпускал меня из своего поля зрения. Что было с люгером из квартиры Нетты? Достаточно ли тщательно проверил его Коридан? Понял ли он, что из этого пистолета был застрелен Джекоби? Или он скрывает это от меня? Или пистолет не имеет отношения к этому убийству? Я хотел знать это и как можно быстрее. И еще. Что это за фальшивые облигации на 5000 фунтов, которые предназначались якобы Анне Скотт? Охотился ли Франки за ними и люгером, когда напал на меня? Если так, не означало ли это, что пистолет принадлежал Брэдли, и что Джекоби на его совести? Я закурил и стал прохаживаться по комнате. Я был уверен, что разгадка совсем близко, но чтобы распутать этот тугой узелок, надо было еще кое-что узнать.